кто бы тогда посмотрел на Чертопханова, кто бы мог быть свидетелем того угрюмого озлобления, с которым он осушал стакан за стаканом, тот, наверное, почувствовал бы невольный страх. Ночь наступила, сальная свечка тускло горела на столе. Чертопханов перестал скитаться из угла в угол. Он сидел весь красный, с помутившимися глазами, которые он то опускал на пол, то упорно устремлял в темное окно. Вставал, наливал себе водки, выпивал ее, опять садился, опять уставлял глаза в одну точку и не шевелился. Только дыхание его учащалось, и лицо все более краснело. Казалось, в нем созревало какое-то решение, которое его самого смущало, но к которому он постепенно привыкал. Одна и та же мысль неотступно и безостановочно надвигалась все ближе и ближе. Один и тот же образ рисовался все яснее и яснее впереди, а в сердце, под раскаляющим напором тяжелого хмеля, раздражение злобы уже сменялось чувством зверства, и зловещая усмешка появлялась на губах. «Ну, однако, пора», — промолвил он каким-то деловым, почти скучливым тоном. «Будет прохлаждаться-то». Он выпил последний стакан водки, достал над кроватью пистолет, тот самый пистолет, из которого выстрелил в Машу, зарядил его, положил на всякий случай несколько пистонов в карман и отправился на конюшню. Сторож побежал было к нему, когда он стал отворять дверь, но он крикнул на него: «Это я! Аль не видишь? Отправляйся!» Сторож отступил немного в сторону. «Спать отправляйся!» — опять крикнул на него Чертопханов. «Нечего тебе тут стеречь! Эку невидаль, сокровище какое!» Он вошел в конюшню. Малек Адель, ложный Малек Адель, лежал на подстилке. Чертопханов толкнул его ногою, примолвив: «Вставай, ворона!» Потом отвязал недоуздок от яслей, снял и сбросил на землю попону и, грубо повернув в стойле послушную лошадь, вывел ее вон на двор, а со двора в поле, к крайнему изумлению сторожа, который никак не мог понять, куда это барин отправляется ночью с невзнузданной лошадью в поводу. Спросить его он, разумеется, побоялся, а только проводил его глазами, пока он не исчез на повороте дороги, ведущей к соседнему лесу. Чертопханов шел большими шагами, не останавливаясь и не оглядываясь. Малек Адель, будем называть его этим именем до конца, покорно выступал за ним следом. Ночь была довольно светлая. Чертопханов мог различить зубчатый очерк леса, черневшего впереди сплошным пятном. Охваченный ночным холодом, он бы, наверное, захмелел от выпитой им водки, если бы не другой, более сильный хмель, который обуял его всего. Голова его отяжелела, кровь раскатисто стучала в горло и в уши, но он шел твердо и знал, куда шел. Он решился убить Малек Аделя. Целый день он только об этом и думал. Теперь он решился. Он шел на это дело не то чтобы спокойно, а самоуверенно, бесповоротно, как идет человек, повинующийся чувству долга. Ему эта штука казалась очень простою. Уничтожив самозванца, он разом поквитается со всем и самого себя казнит за свою глупость, и перед настоящим своим другом оправдается, и целому свету докажет, Чертопханов очень заботился о целом свете, что с ним шутить нельзя. А главное, самого себя он уничтожит вместе с самозванцем, ибо на что ему еще жить? Как это все укладывалось в его голове, и почему это казалось ему так просто, объяснить нелегко, хотя и не совсем невозможно. Обиженный, одинокий, без близкой души человеческой, без гроша медного, да еще с кровью, зажженной вином,